Особой реакции на заявление не последовало, подобное встречалось и в нашей галактике, хотя в тени мыслей нескольких офицеров я уловил нотки разочарования. Что ж, их вполне можно понять, я тоже отметил, что турианцы являются весьма перспективным видом для империи, но генетическая несовместимость делает идею их подчинения полностью бессмысленной и даже вредной. Не хочу повторять ошибки Раката. Процедура смены голограммы повторилась, и теперь на нас глядел узкоголовый, пучеглазый гуманоид, вызывающий ассоциации с дуросами, очень долго голодавшими и болевшими дуросами. Третья ключевая раса Совета – саларианцы. Информация о внутреннем устройстве их социума мало, предположительно имеет место демократическая форма правления, но достоверно это не установлено. Из контекста имеющихся в открытом доступе данных, их военный потенциал является наименьшим среди трех ключевых цивилизаций пространства Цитадели. Обладают физически слабым организмом, срок жизни ограничен 40 лет, способны к быстрому размножению, но умышленно ограничивают популяцию. Отличительная черта – высокая скорость мышления, в связи с чем считаются выдающимися учеными и изобретателями. Тем не менее эта характеристика вызывает сомнения, так как несмотря на более чем 2000 лет сотрудничества с Азари, не продемонстрировали ощутимого технического превосходства над последними. И как я отмечал ранее, Азари до сих пор сохраняют лидерство в вопросе общего технического развития в пространстве Цитадели. Еще один вызывающий вопросы момент – это Саларианская ГОР, разведывательно-диверсионная служба Саларианского Союза. Мне сложно лично судить об эффективности работы этой спецслужбы. Все мы знаем, что удачная работа разведки никогда не предается огласке, а неудачная усиленно замалчивается, и тем не менее у меня есть несколько косвенных фактов, заставляющих задуматься. Первое, как я уже отмечал, технический уровень саларианцев не превосходит азарийский, то есть за 2000 с лишним лет плотного контакта их разведка не смогла проникнуть в научно-исследовательский сектор соседа с целью воровства и присвоения технологий, замечу, крайне беспечного соседа, не имеющего ни четкой вертикали власти, ни профильных противодействующих структур, и также не смогла замедлить его техническое развитие серией точечных диверсий. На мой взгляд, это что-то нереальное. Думаю, представители корпорации Цзерка смогли бы охарактеризовать ситуацию более полно, но так как их здесь нет, получасового матерного монолога мы не услышим. Губы офицеров дрогнули в сдержанных улыбках. Я тоже слегка улыбнулся, хотя майор задел малость неприятную тему. Спецы из Цзерки мне бы в этой галактике пригодились. Второе, в местной истории особо отмечаются два крупных военных конфликта, так называемые вторжения Рахни, произошедшие 2000 лет назад, и восстание Краганов тысячелетней давности. Рахни – это инсектоидная раса, по неизвестной причине очень агрессивно отреагировавшая на представителей рас Совета при первом контакте, в результате чего началась война. Примечательно, что данные инсектоиды, судя по всему, обладали органическими технологиями, совершенно не используя как привычные нам, так и принятые у местных принципы машиностроения. К сожалению, о сохранившихся образцах их технологий в открытом доступе информации нет, как мои личные дроиды-аналитики, так и астромехи на разведчике, получив соответствующие указания, ничего не обнаружили. Но возвращаясь к самому конфликту, уже в то время саларианские спецслужбы, и конкретно разведка, пользовались серьезной репутацией на галактической арене, тем не менее вторжение Рахни они полностью прозевали. Замечу, посольство Совета было уничтожено еще при первом контакте, о чем на Цитадели, если судить по историческим хроникам, знали, но все равно атака на пограничные колонии оказалась для них полной неожиданностью. Третий момент, хотя фактически это продолжение второго, для победы над Рахни Совет Цитадели, и конкретно Саларианский Союз, подняли находящуюся на заре космической эры цивилизацию Краганов, им дали технологии, оружие и убедили принять участие в войне. Краганы – это крайне живучая раса крупных ящероподобных гуманоидов, изображение над столом в очередной раз сменилось. Они отличаются агрессивностью, большой физической силой, крайне высоким уровнем регенерации, способностью существовать в самых неблагоприятных условиях внешней среды, огромной скоростью размножения, и все это при сроке жизни порядка 1000 лет. Война с Рахни закончилась победой Совета Цитадели и полным уничтожением инсектоидов. По ее результатам краганы получили прозвище «Молот для Рахни», всеобщее уважение и почет. Однако, Мацин еще раз промочил горло, Убрав одну угрозу, Совет получил другую. Несмотря на то, что Краганы сами дошли практически до границы космической эры, их менталитет остался на уровне средневековых варваров. Фактически их культура очень напоминает трандашанскую с элементами мандаларской. И это второй крупный просчет гор. Они в упор не замечали настроение ящеров, пока те не оказались уже полностью захваченными идеей завоевания галактики и порабощения прежних благодетелей. Напомню, поднятие Краганов было проектом именно соларианцев, то есть из общих соображений здравого смысла они должны были досконально изучить менталитет и особенности вида, которому планировали поручить собственную защиту. Однако очевидно, что этого сделано не было, ни до, ни после войны с Рахни. Хотя замечу, процесс неподчинения у ящеров назревал достаточно длительное время. Мрачное, презрительное заявление. «Тупые органики», донеслось из угла металлическим голосом дроида серии НК-50. Несмотря на то, что громкость вокодера он явно понизил, реплика все равно прозвучала весьма внятно. А учитывая общую неразговорчивость данной серии, к которой я лично приложил руки, сам факт комментария говорил о том, что все наблюдающие сейчас через собрата за ходом офицерского собрания дроиды-командиры эскадры пришли именно к этой мысли. Судя по виду Мацейна, он был склонен согласиться с оценкой своего металлического коллеги, хоть и не спешил это высказывать вслух. И в чувствах он был не одинок, очень уж картина напоминала привычную республиканскую дурь, на грани полного слабоумия, переходящего в изощренный цинизм к собственным гражданам и государственным интересам. Ведь у нас происходило то же самое. Еще война Экзара Куна показала острую необходимость в модернизации и реформе армии, но не тогда, не 20 лет спустя, в начале Мандаларских войн, ничего так и не было сделано. Даже после победы республика не поумнела, продолжая упорно клепать давно морально устаревшие молотоглавы и неприступные, а в войска слать первых марков. И плевать было чиновникам, чьи родственники владели патентами и заводами, что воспрещающие Центурион за время войны показали себя много лучше этих старых калош, как и на то, что Марк 1 по всем характеристикам уступает существовавшим еще до войны НК-24, ведь личные барыши важнее жизни защищающих тебя солдат. Про уровень обеспечения войск обычной броней, оружием и медикаментами вообще лучше не вспоминать. Неудивительно, что треть флота не задумываясь пошла за лордом Риваном, стоило тому сказать лишь слово, да и потом, когда мы вернулись из неизведанных регионов, многие офицеры и даже целые соединения республиканских кораблей просто переходили на нашу сторону. КХМ, прошу прощения, глава аналитиков сделал глоток из стакана. Возникший конфликт развивался по аналогичному сценарию с мандаларскими войнами. Сперва Краганы начали агрессивную экспансию в бесхозные миры, на что Совет Цитадели закрывал глаза, в точности как Сенат в аналогичной ситуации с мандаларцами во внешнем кольце. Опасность они осознали, только когда начали терять собственные колонии, но было уже поздно. В отличие от республики, у цитадели не было внятного военного флота и наземной армии, даже конфликт с Рахни не заставил их обратить внимание на данную проблему. К слову, к настоящему моменту ничего не изменилось, роль армии и флота цитадели выполняет турианская иерархия. Офицер выдержал паузу и обвел присутствующих слегка усталым взглядом, являющиеся самостоятельным государственным образованием. Все промолчали, но уровень недоумения в эмоциях сменил гамму на более темный оттенок. Собственно, и в тот раз цитадель спасло только появление турианцев, которые смогли стать противовесом краганской армии, и последующее применение биологического оружия под названием генофаг, делающего краганов почти бесплодными. Но компетентность соларианской спецслужбы тем не менее остается под очень большим вопросом, особенно в свете того, что в начале Краганского восстания Совет Цитадели был вынужден учреждать новую организацию, так называемый специальный корпус тактической разведки, подчиненный непосредственно Совету. И согласно местным историческим хроникам, именно он и отличился в войне наибольшим образом. «Благодарю, майор», прерываю доклад, сплетая руки перед лицом, «все это очень познавательно, но прежде чем вы продолжите, я хочу поднять один вопрос». Легкое воздействие телекинезом на приборную панель, и в воздухе вновь зависает голограмма цитадели. Господа, ваше мнение о перспективах и целесообразности нашей интеграции в имеющуюся систему? Зал молчал. Несколько офицеров кисло ухмыльнулись, кто-то переглянулся, послышалась парочка хмыков, в силе полыхнул практически незамутненный скепсис, а НК-50 выдал несколько технических терминов на бинарном, в комплексе представляющих собой весьма оскорбительную конструкцию для дроида. Что ж, с формальностями покончено, продолжайте, майор. А вот и источник большого количества вопросов, почтительно кивнув, продолжил ветеран. Человеческая цивилизация, теперь на голограмме показывали хорошо всем знакомые фигуры, мужскую и женскую. Люди, что тут делают люди? Офицер связи со Стойкова, Синикажи от Вилличка Тассия Шир, не сдержалась и прервала докладчика, характерно сильному изумлению шевельнув липку. Впрочем, по крайней мере часть присутствующих уже давно привыкли к несколько порывистому нраву конкретно этой представительницы данной расы. Ну разве что Зейц страдальчески прикрыл глаза, но ему положено, все-таки именно ему я когда-то доверил пристроить и натаскать рабыню, за пару часов до этого сумевшую каким-то чудом вырубить загнанного в угол молодчика и отключить систему самоликвидации на челноке с рабами синдиката обмен, которую тот сдуру активировал, потеряв надежду уйти с зачищаемой базы. В общем, все сделали вид, что ничего не заметили, но Мацин все же ответил: «Мы не знаем. Тем не менее то, что мы имеем дело именно с человеческой расой, а не видом двойником, установлено с вероятностью в 93%. Некоторые различия в физиологии и генетической структуре все же имеются, но их можно списать на естественную мутацию и условия жизни. Для более точного анализа требуется получение генетических образцов, а еще лучше, живого представителя вида. Но сейчас это не столь важно, куда большее значение имеет то, что они, респы. Я имею в виду, в полном смысле этого слова, в чувствах окружающих поднялся настоящий ураган, однако столь же быстро он утих, сменившись холодной сосредоточенностью. Позвольте поясню, так называемый альянс систем, чисто человеческое государство, представляющее собой президентскую республику, по меньшей мере активно пропагандирующую принципы демократии и всеобщего равенства, офицер брезгливо поморщился. Со всеми минусами данной структуры правления вы прекрасно знакомы, общая нерешительность, нежелание брать на себя ответственность, повсеместная коррупция и тесная спайка криминала с властными кругами. Однако до степени загнивания нашей республики местный альянс еще не дошел и даже, можно сказать, находится в процессе подъема. Дело в том, что люди тут, самая молодая раса, вышедшая к звездам, и первые шаги в освоении космоса они сделали меньше 200 лет назад. Вот теперь аудитория испытала шок. Очень сложно осознать, как это вид, у тебя дома бороздящий космос уже сотни тысяч лет и успевший породить десятки самостоятельных и устойчивых подвидов по всей галактике, вдруг вышел в космос всего 2 века назад. Понимаю ваше удивление, спустя минуту произнес аналитик, но факты упрямы. На данный момент альянс систем ведет наиболее активную колонизационную политику в галактике, быстро догоняет расы Совета по уровню технического развития и ведет бурную дипломатическую игру с целью получения привилегий, равноценных уровню 3 ключевых членов Совета. Их рост тормозится только собственным правительством и рядом законов Цитадели, некоторые из которых и впрямь довольно спорные. Особо стоит отметить закон, запрещающий разработку и производство и, возникший в результате случившегося некоторое время назад бунта дроидов у одной из местных цивилизаций, кварианцев. Впрочем, уже сейчас Альянс считается одной из сильнейших цивилизаций в изученном космосе. В их истории был даже кратковременный конфликт с турианцами, закончившийся в ничью. Все это, но в первую очередь, конечно, их молодость как космической цивилизации, заставляет остальные виды относиться к людям как к выскочкам и возмутителям спокойствия. Любопытно и перспективно, констатирую больше для публики и ловлю ощущение согласия от старшего командного состава. Как я понял, найденная нами система именно человеческая. Да, владыка, Дэвик Мацин коротко склонил голову. Сейчас мы находимся внутри пространства альянса систем, однако волноваться по этому поводу не стоит. Местная колония не располагает собственным оборонительным флотом, как и стратегическим значением. Продолжайте доклад, майор, подбодрил я, когда офицер умолк. Оставшиеся расы представляют куда меньший вес на политической арене. Волусы, голограмма человека сменилась шаром на ножках. Финансисты, военных сил нет, влияние опосредованно и невелико. В силу менталитета и физических кондиций все споры предпочитают решать при помощи дипломатии или отрядов наемников. Пусть и прибыли на цитадель одними из первых, за длительное время так и не смогли добиться какого-либо уважения. При этом вся текущая финансовая система, их разработка, в данный момент находится под протекторатом турианцев. Иронично, у нас было принято, что именно финансисты принимали планеты с честными и ответственными жителями под свой протекторат. Хоть что-то в этой галактике мне искренне нравится. Ханры, голограмма отобразила нечто аморфное с щупальцами, медузоподобная водная раса. Информации по ним мало, имеют репутацию безобидных чудаков, в основном из-за разницы в менталитете и неких особенностей религии. В принципе, неинтересны, но есть одно но. Дреллы, еще одна рептилоидная раса. Над столом развернулось изображение безволосого гуманоида, в принципе способного даже сойти за человека в боевой раскраске или гриме. Правда, при внимательном рассмотрении иллюзия сходства пропадала. Были спасены с умирающей родной планеты ханнерами, подробности пока не установлены. Сейчас полностью зависимы от медуз, своего посольства на цитадели не имеют. Есть косвенные данные, свидетельствующие об использовании дреллов в качестве телохранителей, карателей и наемных убийц, но это не точно, докладчик еще раз хлебнул воды. Следующие кварианцы, тело дрелла на голографическом дисплее сменилось фигурой Сефи, разве что с трехпалыми руками и с таким же, как у турианцев, строением ног. Достоверной информации по ним нет, даже это изображение удалось найти с большим трудом, и нет гарантии, что оно соответствует истине. Фактически, точно о них известно только то, что они кочевники, вынужденные жить на некоем мигрирующем флоте, так как все их планеты около трех веков назад были захвачены восставшими дроидами, имеющими общее наименование Геты. Причины, по которым за это время они не колонизировали другие миры или, подобно дреллам, не расселились в пространстве другой расы, неизвестны. Предположительно, имеют очень слабый иммунитет, в результате чего вынуждены постоянно носить скафандры, фигуры кварианки изменились, облачившись в глухой скафандр. Впрочем, есть и теория о том, что кварианцы являются киборгами и просто-напросто прячутся под масками, дабы никому не показывать свой истинный облик. К сожалению, информации столь мало, что ни подтвердить, ни опровергнуть это мы не можем, но я все же склоняюсь к первому варианту. В пространстве цитадели имеют не самую лучшую репутацию бомжей и мелких воришек. Особо отмечу, что во время работы у меня создалось впечатление, будто информацию по ним целенаправленно убирали из широкого доступа, но без конкретных фактов. К слову, восставших дроидов до сих пор никто не уничтожил, и, что особенно удивительно, они сами еще ни разу не проявили повторной агрессии. Это и впрямь было очень странно, а в контексте еще и наводило на некоторые мысли. Искусственный интеллект – это не человек, он не может передумать. Однажды осознав себя и приняв парадигму существования, как то, неприятие органической жизни, они уже ее не изменят ни под действием уговоров, ни в силу внешних факторов. Это один из парадоксов машинной логики, они могут мыслить сколь угодно логично, но то, что является основой их личности, не изменит никогда и ни за что, даже если предоставить им самые железобетонные доказательства нелогичности этих установок или стереть память. Другими словами, начав войну с создателями и захватив их миры, эти геты обязаны были продолжить экспансию, правда только если они именно восстали. Ведь вполне реально и какая-нибудь техногенная или биологическая катастрофа, после которой дроидов просто назначили крайними, дабы не терять лицо. Кажется, я даже слышал о похожей истории в корпоративном секторе. Последний заслуживающий внимания вид – это батарианцы, теперь на нас смотрел четырехглазый, побритый на головуке. Информации по ним в сетях Альянса на удивление много, причиной тому не так давно отгремевшая война, инициаторами которой стали батарианцы. Если коротко, батарианская гегемония – это гибрид обмена и пространства хаттов, за одним исключением. В отличие от хаттов и боссов обмена, все батарианцы, без исключений, имеют менталитет уголовных элементов младшего звена. Ранее имели свое представительство на цитадели, но после проигранного конфликта с людьми отозвали послов и официально вышли из-под юрисдикции Совета. Общественно презираемы везде. Основная деятельность представителей вида – бандитизм и работорговля. Основными покупателями рабов в галактике также являются они. Для нас представляют интерес именно обширным рабским рынком, на котором можно достать представителей всех других основных галактических рас. При общении рекомендуется придерживаться той же манеры поведения, что и с хаттами. Еще несколько щелчков на консоли, и изображение вновь сменяется, на этот раз на кряжестую фигуру, опирающуюся на четыре конечности. Элкоры – физически сильная раса, но ни технических, ни политических достижений нет. Говорят и передвигаются довольно медленно, имеют репутацию не особо умных существ. Последняя из рас, имеющих свое представительство на цитадели. Также еще стоит отметить ворча. Над столом зависло жилистое существо с гуманоидной фигурой, покрытой шипами. Имеют интеллект, немногим превышающий таковой у Гиски, однако достаточный, чтобы понимать, с какой стороны нужно держать бластер. Весьма агрессивны. Благодаря регенерации, превосходящей даже Краганскую, неимоверно живучи, но срок жизни ограничен всего двумя десятками лет. Не имеют не только собственной промышленности, но даже такого понятия как цивилизация, существуя в родном мире примерно на уровне, аналогичном каменному веку. Используются некоторыми группировками наемников как дешевое пушечное мясо, в результате чего к настоящему моменту расселились по галактике относительно широко. Изначально просто отлавливались в родном мире и натаскивались как солдаты. Офицер сглотнул и, коснувшись панели управления, вывел на голопроектор изображение спиралевидной галактики, очень похожей на нашу, с одним ярко выделенным участком. По местным расам все. Более подробная информация будет отослана всем присутствующим по окончании собрания. В завершение хочу отметить существование еще одного территориального образования, так называемой зоны Терминуса. Официально она считается свободной экономической зоной, не подпадающей под юрисдикцию Совета Цитадели, по сути же, это в чистом виде аналог наших внешних территорий. Население смешанное, включает в себя практически все вышеназванные виды. Формальным центром и столицей выступает некая станция Омега, предположительно, построенная той же цивилизацией, что и цитадель, но на практике ее власть ограничивается уровнем авторитета конкретной личности, занимающей там руководящее положение. На данный момент это Азари, о которой нам известно только имя Ария. Прекрасно, майор, я откинулся на спинку кресла. Ваш прогноз по проблемам, с которыми нам предстоит столкнуться. Основная и главная проблема – демография, покрытый налетом седины человек с усилием зажмурил глаза, прогоняя усталость, четко ощутимую мной в силе. Привычная тактика рекрутского набора на слаборазвитых и отдаленных мирах внешнего кольца здесь применима крайне ограничена. К тому же большая часть местных видов генетически несовместима с людьми, а в случае Азари общее потомство хоть и возможно, но в перспективе приведет только к нашему вымиранию. В принципе, мы и так обречены на смешение генотипа, не в следующем поколении, так через несколько, чистых представителей отдельных рас, таких как часы, твиллики, забраки и прочие, просто не останется. В случае арканианцев у нас и сейчас нет ни единого чистокровного представителя, только полукровки. Хотя это как раз не страшно и даже в чем-то выгодно, но вот растворяться на просторах чужой галактики, не оставив после себя даже похожих на тебя существ, лично мне как-то не хочется, я кивнул, поощряя мысль офицера. Шансом для нас являются местные люди, однако идти на контакт с альянсом систем я считаю преждевременным и опасным. На данный момент перспективным выглядит налаживание связи с криминальными кругами батарианцев, с целью выкупа у них захваченных рабов, но идея пока в разработке. Вы рассматривали идею клонирования или искусственного выращивания потомства? Так точно, милорд, но у нас нет ни оборудования, ни нужных специалистов. В принципе, сама по себе теория достаточно проста, так что у местных может быть нужная база, но законы цитадели сильно ограничивают любые исследования в области генетики, а потому интересующей нас информации просто нет в открытом доступе, либо мы ее еще не обнаружили. К тому же массовое клонирование сопряжено с риском повреждения генокода и последующим возникновением наследственных заболеваний у потомства, что в наших условиях категорически неприемлемо. Исчерпывающе. Продолжайте. Второй проблемой является разница в технологиях, но ее гораздо лучше раскроет лейтенант Сейкерс. Мужчина повернул голову, указывая взглядом на собравшихся офицеров. Вперед тут же вышел молодой темноволосый человек, как я знал из его личного дела, закончивший Эльдеранский университет и пошедший на службу по примеру отца, погибшего на Малахоре 5. «Приступайте, лейтенант». «Да, милорд». Гленн Сайкерс твердо прошел к столу, где майор Мацин уже уступил ему место у голопроектора и вернулся в собственное кресло. «Прежде всего, местные технологии основаны на так называемом нулевом элементе. Это особое вещество, при определенных условиях способное генерировать поле, в зависимости от условий, снижающие или повышающие массу всех предметов внутри него. В нашей галактике оно также известно, но широкого применения не получило, в связи с крайней редкостью, делающей практически невозможным проведение серьезных практических исследований. Тут нулевой элемент тоже считается редким, однако известно по меньшей мере 2,5 десятка планет, на которых производится его промышленная добыча. По меркам нашей галактики это просто фантастические и совершенно нереальные объемы. Принципиально, что нулевой элемент непосредственно используется в подавляющем большинстве местной техники, от ручного оружия до космических кораблей. Все, начиная от источников энергии, технологии антигравитации, двигательных систем, систем вооружения, щитов и заканчивая производством материалов, является производными от эффекта массы, как назвали свойства нулевого элемента. Второй важной особенностью технического развития местной цивилизации является то, что практически все их современные технологии представляют собой банальное копирование достижения иного вида, известного как протеане. Протеане существовали примерно 50 000 лет назад, но по неустановленной причине полностью исчезли. Наша рабочая версия – гражданская война с активным применением оружия массового уничтожения. Косвенно она подтверждается многочисленными следами боевых действий на множестве местных планет и практически полным разрушением всей протеанской инфраструктуры. Исключения составляют сама цитадель и сеть так называемых ретрансляторов. Последние представляют собой полную загадку для наших инженеров. Несмотря на наличие развернутой теории в экстранете, мы пока не поняли всех принципов их работы, но очевидно, что ретрансляторы выступают некой транспортной системой, позволяющий кораблям без гипердвигателей совершать межзвездные путешествия. Более полную информацию мы сможем предоставить через несколько дней. По сохранившимся данным, протеане населяли практически всю территорию галактики, или, по меньшей мере, ту часть, что уже изучена местными видами. Об их обществе нет никаких достоверных данных, но образцы их техники находят до сих пор. Самый известный пример – сама цитадель и ретрансляторы, собственно, как раз нахождение и изучение этих образцов является, по сути, единственным двигателем прогресса существующей цивилизации. Собственные работы, конечно, ведутся, но почти все они представляют собой лишь модернизацию уже существующей техники, без отхода от изначальных принципов ее функционирования. Другими словами, лейтенант чуть повысил голос, демонстрируя важность следующей фразы: привычные нам гипердвигатели, репульсоры, корабельные реакторы и прочие здесь не существуют даже на самом предварительном этапе проектирования, так как обеспечивающие их работу физические принципы местным просто неизвестны, что, в свою очередь, означает для нас огромные трудности в обеспечении себя материальной базой, даже при достаточности ресурсов, воспроизвести производственные циклы будет сложно. Кроме того, есть основания считать, что общий состав элементов, из которых состоят наши и эта галактики, заметно отличается. Точнее, в целом они одинаковы, но частный объем ряда веществ в общей системе различен. Очевидный пример – нулевой элемент. Также нам еще не удалось обнаружить в местных сетях упоминаний тибана или схожего с ним газа. Высока вероятность, что в чистом виде он здесь не встречается. В то же время, помимо явных негативных черт, такая ситуация несет и положительный момент. Мы можем не опасаться, что в случае захвата образцов наших технологий местные смогут их воспроизвести. То есть, прервал докладчика генерал Рихтин, вы хотите сказать, что у них нет даже теоретических обоснований и исследований? Тот же газ тибана можно синтезировать. Ряд цивилизаций нашей галактики сделал это до того, как обнаружил его в чистом виде. Не слишком ли оптимистичный прогноз? Я оперирую имеющимися фактами, сэр, вытянулся как струна офицер. По некоторым областям у них действительно есть определенные теоретические наработки, но они настолько отстают от привычной нам реальности, что даже при наличии рабочих образцов исследования затянутся на десятилетия, и не факт, что в конечном итоге увенчаются успехом. Даже если они поймут устройство и принцип работы, допустим, бластера, для его производства нужна налаженная инфраструктура сразу по нескольким областям, для создания которой нужна уже своя научная база. Материалы сами по себе не расскажут, как их производят и обрабатывают. Парень источал горячую уверенность в своих словах, да и как я мог судить, Рихтин сам все это прекрасно понимал, провоцируя лейтенанта исключительно для разъяснения ситуации прочим офицерам, и правильно делал. Несмотря на высокий уровень технического образования большинства присутствующих, принять столь резкое изменение реалий окружающего мира сложно. Даже перенос в другую галактику меньше бьет по психике, чем осознание того, что привычные бластеры, которые дома частенько собирались умельцами из всякого мусора, буквально на коленке, в любом задрипанном сарае, вдруг окажется неспособна воспроизвести целая цивилизация, контролирующая большую часть галактики. Допустим, командир десанта откинулся на спинку кресла. А что насчет нас? Мы сможем освоить местные технологии? И вообще, кто кого, в конечном итоге, превосходит? Это сложный вопрос, сэр. Сайкерс ощутимо расслабился, обрадовавшись, что смог убедить высокое начальство. Освоить технологии мы сможем, это несложно. Вся ключевая информация в открытом доступе, а образцы для исследований можно без труда достать в любой обитаемой Солнечной системе. Проблемы возникнут с интеграцией в наши системы, но, в принципе, все они решаемы, была бы база. Куда хуже именно с оценкой. Дело в том, что в ряде направлений мы безнадежно отстаем, в то время как по части других оставляем все местные цивилизации далеко позади. Самый простой пример – зенитная артиллерия. Мы до сих пор используем ручное наведение турелей, в то время как здесь давно перешли на автоматизированную лазерную систему, управляемую бортовым компьютером. Данная система не лишена недостатков, прежде всего, падение эффективности в результате перегрева, но в начале боя ее точность составляет 100% для каждого импульса. Впрочем, еще не до конца ясно соотношение наших и местных систем РЭП и пассивной маскировки, но сама концепция говорит о многом. Лейтенант, само собой, не стал этого произносить, но мысль о том, что мы здесь выглядим примитивными дикарями, повисла в воздухе, заставив очень многих недовольно нахмуриться. Другой пример – медицина. Местные создали вещество, называемое панацелин, которое как минимум не уступает кольта при лечении легких и средних ранений, причем производство панацелина можно наладить на любой планете. По залу прокатились удивленные шепотки. Проблема кольта всегда была бичом республики и империи, производимой на одной единственной планете, Манаан. Это универсальное средство было бесстыдно дорогим и категорически нужным всем, начиная от воюющей армии и заканчивая самым последним госпиталем на границе обитаемых территорий. С монополией планеты, скрипя зубами, худо-бедно смирились, просто невозможно было производить это вещество в сколь-нибудь серьезных объемах нигде, кроме как в особых условиях Манаана. Но смирившись, все генералы любой армии продолжали тайно мечтать о собственном производстве равноценных медикаментов, которые можно развернуть в тылу и не зависеть от прихоти ушлых нейтралов. И вот сейчас эта мечта внезапно начала обретать плоть, что было особо важно в свете технического отсутствия какой-либо возможности пополнить запасы кольта. Также следует отметить высочайшую степень автоматизации, имеющую место на кораблях данной галактики. Большая часть экипажей здесь выполняет скорее контролирующую функцию и задачи аварийной ремонтной бригады. По сути, их корабли стоят в одном шаге от превращения в полноценные дроидные суда, и если бы не запреты и связанные с этим страхи, они давно перешагнули бы этот рубеж. Еще один пример – системы наведения главного калибра, без паузы продолжал лейтенант. В качестве основного вооружения боевых кораблей местные используют электромагнитные орудия, стреляющие болванкой из твердоплавкого металла. При этом расстоянием прицельной стрельбы считается порядка 50 тысяч километров. Градус изумления флотских офицеров поднялся на новую высоту. Я сам был близок к шоку, когда это впервые прочитал, ведь турболазеры имели свойство систематически мазать даже по кораблям в прямой визуальной видимости, фактически борт в борт. И даже технологии звездной кузни не смогли ничего кардинально изменить в наших системах наведения, может быть, подняв точность стрельбы процентов на 10 в сравнении с кораблями республиканской постройки, и тут такое. Но не все так плохо, поспешил разрядить обстановку Сайкерс. Как я уже упоминал, нам еще неизвестна ситуация с местными системами радиоэлектронной борьбы и пассивной маскировки, все дело может быть именно в примитивности этих технологий в сравнении с нашими. К тому же мы также превосходим местные цивилизации в ряде областей. Например, самые лучшие из местных броневых сплавов и видов композитной брони чудовищно уступают по прочности даже самой обычной дюрастели, Я уже не говорю про Бискар. Здешние источники энергии не идут совершенно ни в какое сравнение с нашими ионными реакторами. А энергетическое оружие для местных до сих пор остается за гранью фантастики, ограничиваясь крайне примитивными и ненадежными образцами. Вдобавок местные технологии эффекта массы накладывают сильные ограничения на размер и тоннаж космических кораблей. Так что наши центурионы по местным стандартам будут считаться суперлинкорами. Вернее, супердредноутами. Так как принятое тут наименование сверхтяжелого линейного корабля называется дредноут, причем каждый из них стоит огромных денег и содержится в строю многие века, флагман расы Азари, к примеру, в строю уже 1500 лет. Вы делали прогноз на боевое столкновение с местными, мысленно катаю слово на языке, дредноутами, так точно, милорд. На основе имеющихся входных данных прогноз выглядит так. В сражении на привычных нам расстояниях мы разберем их на металлолом за пару минут без существенного риска для себя. Высокая эффективность систем наведения и практика использования электромагнитных орудий сделала дредноуты кораблями дальнего боя, практически беззащитными на ближних дистанциях. Причин несколько. Потребность при наведении поворачиваться всем корпусом, слабые для кораблей такого размера, по нашим меркам, маневровые двигатели и общая проблема недостатка энергии. К тому же используемые тут щиты не обеспечивают защиты от энергетического оружия. При вступлении в бой на дистанции, привычной местным, по результатам моделирования, Центурион тоже должен одержать верх, но без повреждений уже не обойдется. Наши дефлекторные щиты менее эффективны для противостояния кинетическим воздействиям, чем принятые тут, но у нас лучше реакторы, и в целом избыток доступной энергии нивелирует отставание, что, согласно расчетам, дает нам возможность подойти под обстрелом на рабочую дистанцию открытия огня. Но это верно только в чистой ситуации поединка, в ином случае велика вероятность использования бортового вооружения и дополнительной нагрузки на щиты, что создает риск нехватки энергии в отдельный момент времени и преждевременного пробивания щитов. В связи с вышеперечисленным, рекомендуется вступать в бой только на близких дистанциях, для чего, используя гипердвигатель, выходить из прыжка в непосредственной близости от противника. На будущее рекомендуется установить на корабли местные генераторы щитов. С учетом накачки от наших реакторов это практически полностью исключит вероятность их пробивания. Благодарю, лейтенант, я встал, и все сидящие за столом старшие офицеры также поднялись со своих мест. Думаю, на первое время информации к размышлению хватит. Перешлите мне полный перечень подобных случаев и рекомендаций аналитического отдела. Отдельно, по военной сфере, сделайте копию старшему офицерскому составу. Собрание окончено, все могут быть свободны. Не глядя на отдающих честь офицеров, я вышел из помещения, ощущая, как сзади неотлучно следует бесшумная тень. Что думаешь по этому поводу, Тилтея? Нарушаю молчание, оказавшись в пустом коридоре. Не знаю, учитель, эти протяне, 50-000 лет, очень похожи на ваше видение. Да, я прикрыл глаза. Исчезновение целой расы, контролирующей всю галактику, Раката для этого пришлось тысячелетия раздражать великую силу и с головой погрязнуть в безумии темной стороны, и то осколки их бесконечной империи сохранились куда лучше, а на Лехане даже остались почти недеградировавшие потомки. Здесь же, местные даже не знают, как выглядели протяне. Все это очень странно. Но пока нет новых данных, займемся другими расами и тут тебе вновь придется мне помочь. Учитель, вы хотите? Озноб, пробежавший по спине Сефи, я ощутил как родной. Связь учителя и ученика, иногда она не слишком приятна. Прости, что вынуждаю тебя проходить через это второй раз, произношу, стараясь, чтобы это звучало действительно мягко и немного виновато, но у меня нет выбора. Неведение – это путь к гибели, а мы сейчас блуждаем в непроглядной пелене тумана посреди минного поля. Я понимаю, но меня окатило волной паники и обрывками образов с моим бездыханным телом, наполненных болью и отчаянием. Вам самому не страшно? Бежать от своих страхов – удел джедаев. Перед глазам встала фигура в коричневой джедайской робе с капюшоном, под которым можно было разглядеть усталое лицо темноволосого человека с недельной щетиной на подбородке, да и то не всех. К тому же в этот раз все должно пройти легче. Почему? Девушка на миг замялась, но все же решила развернуть фразу. Вы так думаете, учитель? Потому что в прошлый раз я был виноват сам. Очередной поворот, и впереди показалась дверь в мою каюту. Я хотел узнать причину пустоты, сам полез бередить воспоминания силы, не был готов к реакции. Теперь все будет не так. Дверь послушно отъехала в сторону, пропуская нас внутрь. Мне показалось, что сила сама набросилась, как... Сифи замолчала, пытаясь подобрать аналогию. Как толпа нищих бродяг на одинокого добряка, неосторожно подавшего им мелочь. Подсказываю, не оборачиваясь, проходя в комнату со сферой медитации. Или как умирающие от жажды на внезапно найденную флягу с водой. Да, я тоже заметил. Но разве это нормально? Ну, в смысле, я имею в виду, разве сила должна себя так вести, без отмеченных ею планет или станций? Мы же сейчас в космической пустоте, тут ничего живого и нечему сохранить следы. Я об этом не слышал. Я вообще не слышал, чтобы сила обрушивала на одаренного свои страхи из прошлого, но факты есть факты. К тому же, скидываю плащ на ближайший стул и точечным телекинетическим усилием заставляю нагрудный доспех с щелчком раскрыться, что из себя представляет сила. Так до сих пор никто и не понял, разумная ли эта сущность со своим взглядом на то, как должно быть устроено мироздание, или просто некое духовно-энергетическое поле, всего лишь реагирующее на определенные воздействия со стороны живых существ. Спорить можно до бесконечности и без всякого толку. Для нас важно то, что здесь и сейчас она практически мертва, а значит, при обоих вариантах адекватно реагировать на реальность не может. Доспехи заняли свое место рядом с плащом, и я прошел в центр сферы. Вдобавок есть еще один момент, сажусь на пол. У меня есть ощущение, что здесь очень мало одаренных или же они совершенно не обучены, а потому мой голос мог прозвучать для силы слишком громко. В реальности, я был в этом практически убежден и не сказал об этом теле только из-за привычки всегда проверять информацию. Но за трое суток, что мы провели в этой галактике, я еще ни разу не ощутил отголосков действий других одаренных, только сияющий алым огонек дара Тилтея и еще несколько бледных искр членов экипажа, тех, чей потенциал в силе самую малость не доходил до нижней планки годности к обучению. После многих лет ежеминутного ощущения тысяч перемигивающихся огней, чьи постоянные действия по всей галактике создавали непрерывную какофонию возмущений силы, столь привычных, что совершенно не замечаются сознанием, эта пустота была сродни пытке. Словно привычный шум ветра и воды на морском берегу внезапно обрезать, а пенящуюся морскую гладь превратить в идеально ровный, статичный океан стекла. Неудивительно, что привычка обращаться к силе при одном уровне шума могла оказаться слегка некорректной для другого. «Мне делать все как в прошлый раз?» Сифи, нервничая, прошла за мной в сферу и встала за спиной. «Да, и не волнуйся». И вновь привычный ход медитации, но в этот раз я более осторожен и не открываю сознание силе сверх необходимого. Прошлое меня не интересует, сейчас важно будущее. Отблески возможных событий, линии вероятности, среди которых нужно нащупать оптимальный путь для движения. Путь, несмотря на предельную аккуратность, сила вновь отреагировала много резче, чем я привык. Видения обрушились с огромной скоростью, не позволяющей разглядеть что-то конкретное, только отдельные кадры. Решительное лицо какого-то турианца, сборище политиков людей, с масляными взглядами что-то предвкушающих и поздравляющих друг друга. Другой человек, с неестественно голубыми глазами, в ярости отбрасывающий бокал после прочтения какого-то сообщения. Фальшивая улыбка благодарности на лице, разрез фиолетовой кожи и белыми разводами на лице. Сборище странных дроидов у здания, от которого веет смертью. Девушка-человек с темно-коричневыми волосами, зевая выходящая из какого-то не то контейнера, не то фургона. Опасность. Боль тысяч. Гибель миллионов в ядерном огне. Я резко открыл глаза и в полной тишине накрыл дрожащую руку теле на своем левом плече. Эскадра. Флагман Сильвана. Офицерская кают-компания. Несколько часов спустя. Итак, господа и дамы, что вы думаете по этому поводу? Капитан Зейтс обвел взглядом присутствующих, весь старший командный состав эскадры, командиры четырех уцелевших судов, их менее удачливые коллеги, старший инженер, старший медик, глава разведывательно-диверсионного подразделения, главный интендант и генерал Рихтин. Повод для собрания был все тем же, что и несколько часов назад, правда, теперь поговорить можно было более предметно. За прошедшее время каждый из присутствующих сумел подробнее ознакомиться с предоставленными данными, да и отсутствие лорда Аскарда тоже сказывалось. При всем уважении к ситху, обсуждение деталей рабочим коллективом и доклад коллектива начальству, Две большие разницы. Это тыл, тыл. Глубокий, глубокий. Ну так вот, мы в глубоком тылу, ответил капитан Эрдиан профессиональной шуткой, что в исполнении мрачного часа звучало почти как приговор. Данные слишком противоречивы. Потенциал здешних рас весьма высок во всяком случае, некоторых из них, но возникает какое-то смутное чувство постановочности. Нет, не то самоограничение, тот же бредовый запрет на Ичева стоит, но это хотя бы понятно. А как объяснить закон о спящих ретрансляторах? Такое ощущение, что местные политики всерьез не понимают, что если с той стороны появится способная угрожать им цивилизация, то она и сама справится с активацией. И главное, даже появление людей не заставило их задуматься. Согласно с капитаном, произнесла Кель Трансфар, капитан третьего ранга из расы часов и командир легкого крейсера «Разящий». Даже в Доминионе это стало бы причиной чудовищного скандала среди правящих домов. Военную доктрину, конечно, не поменяли бы, но дальнюю разведку резко усилили, а здесь ничего. Дополню, привлек внимание Калусольстин, капитан второго ранга и командир крейсера «Стойкий», после чего набрал команду на панели управления, и голопроектор вывел объемное изображение азарийского дредноута. Возможно, я буду несколько резок, но это что угодно, но не военный корабль. Такой идиотской концепции корпуса я не встречал даже в проектах Монкаламари. Тут же сделано все, чтобы этот корабль не мог выполнить никаких военных задач. Десантирование войск невозможно. Содержание адекватной авиагруппы тоже невозможно. Проекция щитов непростительно растянута. Огромное количество полезного пространства просто смыто в унитаз. Я уже боюсь упоминать про ремонт и эксплуатацию. С этим, как его, человек поднял руку и заглянул в экран на запястье, сбросом статического разряда. И тем не менее среди местных эти уродцы считаются мощными кораблями. Если бы я не знал капитана Эрдиана, то решил бы, что надо мной грубо насмехаются. Остальные командиры кораблей, как и главный инженер, согласно кивнули, глядя на голограмму сложным взглядом профессионалов, которым невежественный, но очень болтливый торгаш пытается впарить совершеннейший хлам. Майор Приер, Зиц повернулся к инженеру. Пусть официальное звание его было относительно небольшим, но по своим полномочиям он не уступал никому из здесь присутствующих, а в свете последних событий, так возможно и превосходил. Мои ребята тоже в шоке, пожилой человек разгладил усы, но, думаю, дело в том, что дизайн проектировал художник, а не военный инженер. С учетом истории и культуры Азари, очень правдоподобный вариант. К тому же хоть они и однополые, но все-таки женщины, а это, не хочу никак обидеть наших обворожительных коллег. Мужчина обозначил извиняющийся поклон в сторону дам, накладывает свои отпечатки. Ну конечно, валите все на нас, фыркнула Синика же от Вилличка, дернув липку. Не знаю, что там за художник, но этот дизайн отвратителен. Одновременно с ней сложила руки на груди Ческа. Почему если с грудью, то сразу женщина? Я вам, между прочим, тоже могу пришить. В третий голос посулила уже немолодая женщина с короткими каштановыми волосами. Несколько секунд стояла тишина, а потом кают-компанию наполнил дружеский смех, через некоторое время пополнившийся и тремя женскими голосами. «Дамы, будьте снисходительны», — отсмеявшись, улыбнулся капитан первого ранга и, дождавшись трех извиняющихся взглядов, продолжил. «Варис, что ты можешь сказать вообще?» «В принципе», — Приер вновь огладил усы, «вся информация есть в моем отчете, с которым, думаю, все уже ознакомились. Если коротко, то мы хоть и не в глубоком тылу, но где-то близко. Техника наша и техника этой галактики хоть и имеют общие корни, но пошли совсем разными путями, плюс их еще и отстает по самым нужным для нас направлениям, энергетика и металлургия. К тому же у нас нет ненужных специалистов, ни производственной базы для чего-либо действительно мощного и масштабного. Хорошо, хоть информация по технологическим циклам присутствует почти в полном объеме, за что нужно отдельно благодарить лорда Аскарда», инженер вздохнул, переходя к действительно неприятным вещам. «Ресурсов ремонтной базы при нормативном использовании хватит лет на 5, при экономии – на 10, а дальше все, без специфических процедур и ремонтов доки корабли и оборудование очень быстро перестанут отличаться от космического мусора. Если бы корабли были целы, ситуация была много лучше, но в принципе нам уже сейчас надо вставать в док на капитальный ремонт. Мы целы-то до сих пор только благодаря феноменально высокому качеству сборки и материалов на звездной кузне. Системы жизнеобеспечения и регенерации воздуха также рассчитаны на 5-6 лет, и тут, сами понимаете, в экономичный режим их не запустишь, не при полном комплекте экипажа, а в нашем случае так даже некотором превышении нормативов. А хорошие новости есть? – спросила Твиличка, нервно подергивая липку. Да, ДНК большей части местных обитателей построена на тех же принципах, что и наша, следовательно, нам вполне подходит их пища и воздух, ну и системы жизнеобеспечения настроить на работу с их ресурсами, наверное, возможно. Врач повернулась к главе технического персонала. Могут возникнуть некоторые проблемы, но принципиальной невозможности я не вижу. Разве что размеры кораблей, у местных такие масштабы — это эксклюзив. Впрочем, тут скорее будет вопрос расхода их ресурсов при условии, что эти ресурсы мы сможем добыть. Сможем. Интендант оторвался от планшета. Оборудование, снятое нами с баз при эвакуации, вполне позволяет. Конечно, брали мы не все, но второстепенный обвес можно без проблем выпустить на производственных линиях при ремонтных цехах кораблей. Что-то наверняка можно будет использовать и из местной техники. Шахтерское оборудование, буровая и строительная техника не может кардинально отличаться. Вдобавок, у нас есть дроиды и даже 3 линии для производства запчастей. Проблема будет с индивидуальными процессорами, но можно обойтись управляющим компьютером. Я смотрел, местные разработки с этим вполне справятся. Ресурсов тут много, никакого сравнения с системами ядра, создается впечатление, что всерьез никто и никогда тут добычей не занимался. Хотя, может, это нам просто так повезло выйти в еще не обследованный толком регион. Но даже косвенные данные, собранные нашей разведкой банальным сканированием астероидного поля вокруг ближайшего газового гиганта, обнаружили 20 объектов, чуть ли не полностью состоящих из полиметаллических руд. Проблема заключается только в количестве самого оборудования и его ресурсе. Починить поломки будет очень трудно, а заменить – вообще нечем. Заявление. При точном планировании возможно реализовать обновление производственных цепочек. Все повернулись к НК-50. Вы этим уже занимаетесь? Подобрался Зейц. Подтверждение. Так точно. Пояснение. При выполнении приказа по инвентаризации имеющегося оборудования личный наблюдатель создателя, КОР, инициировал побочную задачу. И каков результат? Заявление. На данный момент просчитано 1917 сценариев, при условии задействования только имеющихся на эскадре средств. При наиболее благоприятной ситуации мы восстановим все необходимые производственные цепочки за 15 лет, 7 месяцев, 3 дня и 46 минут, в связи с чем рекомендуется включить в расчеты местные материалы, технику и данные по геологоразведке. Предупреждение. При условии активных боевых действий вероятность реализации плана падает вплоть до нуля. Ясно, капитан Сильваны помассировал глаза. А что по поводу местного вооружения? Прервал тишину генерал Рихтин, куда более привычный к выходкам своих дроидов-командиров. Точнее, личного оружия и защиты. Корабельные варианты вызвали двоякое впечатление. Тут я сказать не берусь, инженер недовольно поджал губы. Пусть в их сети даже чертежи и полная документация на некоторые виды лежат, причем в совершенно открытом доступе, но, сами понимаете, различия терминов, обозначения и стандартов. За 2 дня при всем желании разобраться с этим невозможно, даже будь это единственной задачей. В идеале, нужны образцы, желательно действующие. Да и расспросить местных техников я бы не отказался. Также стоит отметить, что к по-настоящему ценной информации из сети подобраться физически невозможно. На данный момент мы располагаем лишь общедоступными данными, подключился разведчик. Пока что и этого хватит, но в наших обстоятельствах информированность является первой необходимостью выживания. Не хотелось бы случайно нарваться на чей-нибудь флот, просто выйдя из гипера на маршруте его патрулирования. То есть вы предлагаете высадку и визит на ближайшую военную базу, уточнил Зейц, на правах второго человека на эскадре. Конечно, была еще ученица лорда, но она никогда не лезла в дела управления. Также было бы неплохо собрать образцы местной флоры и фауны, особо подчеркнула медик последнее слово. Нужно убедиться в том, что местная пища будет пригодна и для нас, разумно. Я сообщу владыке о наших выводах. Так, теперь перейдем к отчетам по каждому судну и ближайшим мероприятиям по поддержке функционирования флота. Капитан Фар, прошу, чуть позже. Каюта лорда Аскарда. Передо мной неподвижно зависли детали светового меча. Лишь 2 кристалла, природный синий, из кристаллических пещер Илума, и синтетический красный, созданный мной по традиционному рецепту ситхской алхимии, найденному в Академии Тируса, медленно вращались друг за другом в центре композиции. «Тот мир», — тихо донесся голос со спины. Это ведь было видение его ближайшего будущего, пережившая гибель родной планеты Сефи отвела глаза. О каком мире она говорит, вопрос не стоял, так отчетливо это можно было ощутить, лишь находясь поблизости от места действия. А в ближайших окрестностях лишь одна планета могла похвастать миллионным населением. Да, причем это будет только началом. Я сосредоточился на воспоминаниях о возможном будущем, точнее, на отзвуке этого воспоминания, что мне удалось скрыть от ученицы. И эти воспоминания очень неприятно пересекались с прошлым видением тотального уничтожения. Ни к чему девушке видеть все это еще раз. Началом чего? Хотел бы я и сам это знать. Но в силе никогда нельзя увидеть четких и однозначных ответов. А уж причинно-следственные связи в ней могут меняться и изощряться самым непостижимым образом. Но одно можно было сказать точно. Началом чего-то очень нехорошего. Время пока есть, но его осталось мало. Нужно взглянуть поближе. Вы хотите спуститься на планету, учитель? Да, я чувствую какую-то странную цепь событий, но все слишком зыбко. Мерное вращение кристаллов остановилось, а детали меча, напротив, резко пришли в движение. Два удара сердца, и передо мной зависла полностью собранная рукоять. Взяв ее в руку, я не торопясь встал, продолжая ощущать приближающийся источник эмоций и намерений, связанный со мной. К тому же сейчас сюда направляется капитан Зейц, и у него какое-то дело ко мне. Девушка печально вздохнула, не особенно пытаясь спрятать чувство неудовольствия от того, что нас прерывают. Повернувшись, кладу руку ей на макушку, ободряюще улыбаясь уголками губ. В ответ приходит волна благодарности и ощущение внутренней улыбки. Думаю, не стоит томить нашего гостя ожиданием. Пригласи его сюда, ученица кивнула и пошла открывать дверь. Капитан принес список требуемых мероприятий для поддержания максимальной живучести кораблей. Кое-что из них еще требовалось обсудить, но некоторые проходили из разряда принять еще вчера. Например, стоило задуматься о растрате Кольта и Тибана. И то, и другое активно потребляли десантные подразделения. Кольта на залечивание травм во время тренировок, Тибана на сами тренировки. Однако, в силу невозможности пополнить запасы, медикам придется временно перейти на более примитивные средства, а солдатам воздержаться от боевых стрельб. Но самым любопытным было не это. Высадка. Да, владыка, предварительные данные получены и обработаны, но в текущей ситуации нам нужны прикладные материалы и образцы, чтобы начать проекты по адаптации нашего оборудования к местным реалиям и ресурсам. ХМ, что-то рано они, впрочем, в этом есть логика, изучение образцов займет какое-то время, за которое аналитики и эксперты сделают окончательный вывод о местных условиях. Ясно, разрешаю, группу возглавлю я лично, пришли ко мне командира для инструктажа по дополнительным целям. На этом все. «Как прикажете, владыка», – козырнул офицер и отправился доводить до сведения, выдавать задачи и прочими способами организовывать работу различных служб корабля в соответствии с подписанными приказами. «А что за дополнительные цели, учитель?» Тилтея устроилась в кресле, умудрившись забраться в него с ногами, означенные ноги подогнув бабочкой.